Последнее, что дошло до его слуха, было: «Вы не думаете?» Когда это было сказано, кем, он не знал. Он поглядел на Медоуза, который разговаривал с Дейзи, потом взглянул на Дороти и глухо произнес: «Да». «Что ты сказал, Мартин?» Дороти посмотрела на него. «Ты что-то сказал?» Он не мог говорить. Ему хотелось встать и выйти на кухню. «А вдруг ноги его подведут?» — подумал он. «И он сможет добраться туда, только если будет держаться за что-нибудь». «Сиди спокойно», — сказал он себе, — «это пройдет». И это прошло. В голове у него начало проясняться. Эллен снова коснулась руки Хупера. «Скажет что-нибудь и коснется, скажет и коснется». «Фу, жарко», — сказал он, встал и пошел осторожно, но твердо к окну, распахнул его, потом облокотился на подоконник и прижался лицом к сетке. «Чудесный вечер», — сказал он и выпрямился. «Пожалуй, я выпью стакан воды». Он вошел в кухню, тряхнул головой, потом открыл кран и смочил лоб холодной водой. Налил полный стакан воды и выпил до дна, снова наполнил его и снова выпил. Он сделал несколько глубоких вдохов, вернулся в столовую и сел. Посмотрел на тарелку с едой. Уняв дрожь, улыбнулся Дороти. «Кому еще баранины?» — спросила Эллен. «Здесь ее много». «И в самом деле», — воскликнул Медоуз. «Только ты положи сначала другим, а то, если поручить это мне, уже никому ничего не достанется». «Знаешь, что ты скажешь завтра?» — заметил Броди. «Что?» Броди понизил голос и серьезно произнес. «Это невероятно, но всю баранину я съел один». Медоуз и Дороти засмеялись, а Хупер сказал высоким фальцетом с подвыванием. «Нет, Ральф, это я съел». Теперь даже Эллен рассмеялась. Вечер явно складывался удачно. К десерту, когда было подано кофейное мороженое с ликером, Броди уже чувствовал себя хорошо. Он съел две порции мороженого, с удовольствием поболтал с Дороти, а потом, улыбаясь, стал слушать Дейзи. Она рассказывала ему, как в прошлый день благодарения, готовя индейку, добавила в приправу марихуану. Примечание. День благодарения — официальный праздник в честь первых колонистов Массачусетса. Последний четверг ноября. «Я забеспокоилась», — сказала Дейзи, «лишь когда мне позвонила моя незамужняя тетка и спросила, можно ли ей приехать ко мне на ужин. Индейка уже была приготовлена и заправлена марихуаной». «Ну и что же дальше?» — спросил Броди. «Я дала ей кусок индейки без приправы, но она захотела с приправой. Тогда я решила, будь что будет, и положила ей большую ложку приправы. Ну и к концу ужина она хихикала, как девчонка, даже порывалась танцевать». «Хорошо, что меня там не было», — сказал Броди. «Я бы арестовал вас за подрыв нравственных устоев, старой девы». Кофе пили в гостиной. Броди предложил выпить чего-нибудь покрепче, но кроме Медоуза все отказались. «Маленькую рюмочку коньяка», — сказал он. Броди поглядел на Эллен, как бы спрашивая, есть ли у них коньяк. «Кажется, в буфете», — сказала она. Броди налил Медоузу, подумал, не налить ли себе, но воздержался. «Не надо искушать судьбу», — решил он. Вскоре после 10 Медоуз начал зевать. «Дороти, я полагаю, нам пора отчаливать», — сказал он. «Мне трудно будет выполнять свой гражданский долг, если я задержусь допоздна». «Мне тоже надо идти», — сказала Дейзи. «В 8 я должна быть на работе. Правда, нельзя сказать, что в последнее время торговля идет бойко. Не только у вас, моя милая», — сказал Медоуз. «Я знаю, но когда работаешь за комиссионные, это острее чувствуешь. Ну, будем надеяться, что худшее позади. Если я правильно понял нашего эксперта, то, по всей вероятности, этот Левиафан нас покинул», — Медоуз поднялся. «Это только мое предположение», — сказал Хупер. Он тоже встал. «И мне пора». «О, не уходите», — воскликнула Эллен. В ее словах прозвучала отчаянная мольба. Она смутилась и быстро добавила. «Еще только 10 часов». «Я понимаю», — сказал Хупер, — «но если завтра погода будет сносной, мне хотелось бы встать пораньше и выйти в океан. К тому же у меня машина, и я могу подбросить Дейзи домой». «О, это было бы замечательно», — сказала Дейзи.